Ваша стратегия инвестиций. У вас есть три финансовых плана, которые строятся друг на друге. Для каждого плана требуется своя инвестиционная стратегия. Финансовая защита не терпит риска. Важнейшим критерием является доступность денег. Вы должны иметь возможность получить их в любой день. Поэтому лучше всего положить их в сейф или вложить в денежный фонд. До тех пор, пока вы не достигли уровня финансовой защиты, вы не должны рисковать. Поэтому надо выбирать виды инвестиций с минимальным риском. Но даже и здесь надо обращать внимание на распределение рисков. Никогда не вкладывайте все деньги в одно место, даже если это всего 1000 евро. Помните также, что распределение рисков одновременно означает и увеличение шансов на выигрыш. Итак, констатируем, что для финансовой защиты на первом плане должна находиться надежность вложений, поэтому придется смириться со сравнительно низкой доходностью, а часть денег просто держать в банковском сейфе. Если вы все же намерены вложить деньги в инвестиционный фонд, то рекомендую делать это в рамках накопительной программы. Правило 40-40-20 для финансовой безопасности. Чтобы добиться финансовой безопасности, деньги надо распределять уже немного по-другому. Хотя основная часть денег остается во вложениях с минимальным риском, теперь до 40% своего капитала вы можете вложить в ценные бумаги со средним уровнем риска. За счет того, что инвестиции делаются на длительный срок, а также благодаря эффекту усреднения расходов, риск заметно снижается. Остальные 20% можно использовать для более рискованных вложений. Для этого существуют, например, специализированные фонды развивающихся рынков. Длительный срок вложений и эффект усреднения расходов также снижают здесь степень риска, но зато возрастают шансы на крупный выигрыш. Важно помнить, что деньги, предназначенные для финансовой безопасности, нельзя использовать для очень рискованных вложений и тем более для спекуляций. Эти деньги должны оставаться в неприкосновенности. Вы вкладываете их только в целях обеспечения своей безопасности. 50% среднего риска и 50% высокого для стадии финансовой свободы. Достигнув стадии финансовой безопасности, часть денег вы уже можете направить на построение своей финансовой свободы. Здесь можно пойти на больший риск. Постарайтесь найти вложения, которые дают доход, существенно превышающий 12%. Даже если какие-то из этих инвестиций пропадут, они будут с лихвой компенсированы другими. Существуют известные фонды с большими традициями, которые на протяжении последних лет дают нам намного более 12% прибыли в год. Внимание! Чем большего прироста стоимости своих имущественных вложений вы хотите добиться, тем активнее вы должны управлять своими инвестициями. Даже если все обстоятельства окажутся против вас, то в любом случае вы рискуете только той частью капитала, который не нужен вам для финансовой безопасности. В целом, можно проиллюстрировать эту ситуацию с помощью трех кувшинов. Только наполнив первый кувшин, можно приступать к наполнению второго. И лишь та часть денег, которая пересыпается через край второго кувшина, то есть денег, которые не требуются вам для обеспечения финансовой безопасности, можно использовать для наполнения третьего кувшина. В этом случае вы не рискуете своей безопасностью. Если следовать этой инвестиционной стратегии, то никаких неожиданностей не предвидится. Вы действуете надежно, но в то же время вполне можете исполнить все свои мечты. Поставленная цель – это уже полдела. Теперь настало время сделать решающий шаг. Вы должны принять сознательное решение. Хотите ли вы добиваться для себя финансовой свободы? Готовы ли вы перед своим мысленным взором постоянно держать те сценарии, о которых мы рассуждали, пока они не станут для вас насущной потребностью? Пожалуйста, не читайте дальше до тех пор, пока не примете сознательное решение. Это решение предполагает, что вы действительно намерены сделать все необходимое для обретения финансовой независимости. вы знаете, что начинать надо с изменения собственных убеждений. Недостижение намеченных целей должно быть связано у вас с душевной болью, а их реализация с громадной радостью. Вы должны ясно осознавать, почему вам необходима такая жизнь. Чтобы достичь ее, каждый день вам придется напрягаться и делать максимум возможного. Вам необходимо будет постоянно учиться и расти. Вам придется выкладываться на 110%. Хотите ли вы этого на самом деле? Готовы ли вы заплатить цену, которую придется платить каждому, стремящемуся к богатству и счастью? Если вы принимаете такое решение, а я очень хочу, чтобы вы его приняли, то обещайте себе, что отныне вы никогда не будете довольствоваться ничем, кроме самого лучшего. Когда я впервые познакомился с этой концепцией, то с трудом мог поверить в справедливость этих слов. Но это действительно так. Если вы приняли решение идти к какой-то цели и составили письменный план, то можно считать, что уже прошли полпути. Для этого есть 4 причины. Первая причина. Цель обостряет восприятие шансов. Когда вы приняли какое-то определенное решение, то уже другими глазами начинаете смотреть на каждого человека, встречающегося вам в жизни. Любая ситуация приобретает для вас совершенно иное значение. Вы постоянно задаете себе вопросы. Как это может помочь мне приблизиться к цели? Что я могу в данном случае предпринять? Чем четче вы сформулировали цель, и чем сильнее ваша решимость, тем быстрее вы добьетесь желаемого результата. Вторая причина. Цель ориентирует на поиск решений. Большинство людей попусту тратят время, размышляя над стоящими проблемами. У тех, кто поставил перед собой цель, на это просто нет времени. Они хотят приблизиться к цели и поэтому ищут для этого пути и решения. Они сосредоточены на цели. Пока взгляд человека направлен на цель, он не подвержен страхам. Третья причина. Цель заставляет играть на выигрыш. Есть большая разница в том, играете ли вы, чтобы не проиграть, или чтобы выиграть. Уже при первом знакомстве с человеком это чувствуется сразу, по его глазам, по походке, между его слов. Великие цели не допускают жизни по минимуму. Вы должны жить с максимальной отдачей и жить, чтобы выигрывать. Четвертая причина. Когда перед вами стоит цель, то все вокруг приобретает важность. Человек, не имеющий цели, живет по принципу «немножко плохого не помешает». Если же у вас есть цель, то важным становится все в целом и каждая деталь в отдельности. Взять, к примеру, спортсмена-велосипедиста. Неужели вы полагаете, что он способен подумать «лишний килограмм веса мне не помешает»? Профессионалу такая мысль и в голову не придет, так как он знает, что на подъеме каждый килограмм может стоить ему решающие минуты. В тот момент, когда вы ставите перед собой цель, все приобретает значение. Все, что вы делаете, либо приближает вас к цели, либо отдаляет от нее. Нейтрального положения здесь не бывает. Как уже было сказано, предпосылкой должно быть сознательное решение. Тот, кто считает, что принять решение можно и попозже, обманывает сам себя. Если вы в данный момент не принимаете решение, то на самом деле вы уже решили. Решили оставить все как есть и ничего не менять. Вы решили еще больше отдалиться от цели. Поэтому принимайте решение прямо сейчас.